Из публикации в газете «Обсервер», июль 1993 года. Я встретил писателя и журналиста Азиза Нисина в 1986 году на организованной британскими писателями акции протеста против решения турецких властей конфисковать его паспорт. Надеюсь, господин Нисин припомнит мои скромные усилия в его поддержку, поскольку не так давно он обошелся со мной весьма бесцеремонно. Господин Нисин ныне является главным редактором и издателем турецкой газеты «Айденлык». Недавно «Айденлык» начал публиковать отрывки из сатанинских стихов, чтобы вызвать широкое обсуждение. Эти отрывки появлялись в течение нескольких недель под рубрикой «Салман Ружди. Ученый или шарлатан?». Ни господин Нисин, ни «Айденлык» не обращались ко мне за разрешением на публикацию моего произведения. Не информировали меня и о том, какие именно отрывки намереваются использовать, и не позволили мне удостовериться в качестве и точности перевода. Я в глаза не видел этих публикаций. Начиная с 1989 года, иранские богословы и ревнители ислама по всему миру цитировали и воспроизводили вырванные из контекста отрывки сатанинских стихов в качестве пропагандистского оружия в широкомасштабной войне против прогрессивных идей, свободной мысли и современного мировоззрения. Войне, в которой дело Ружди всего лишь мелкая стычка. Меня потрясло то, что турецкие антиклерикалы и антифундаменталисты использовали мое произведение столь же недобросовестно и беспринципно, разве что для достижения иных политических целей. Я снова оказался пешкой в чужой игре. Я обратился с просьбой к моим литературным агентам, чтобы они спросили у господина Нисина, почему его газета нарушает мои авторские права. Прежде всего, каковы были мотивы для этих публикаций? Может, мое произведение заинтересовало его как писателя? А если он, как утверждает, много лет боролся за авторские права, то готов ли опротестовать нарушение этих прав газетой «Айденлык»? После продолжительного молчания Нисин ответил тем, что опубликовал письмо моих агентов в «Айденлык» вместе с комментарием, который я вынужден охарактеризовать как одну из самых злонамеренных, лживых и, как ни парадоксально, саморазоблачительных высказываний из всех, что мне доводилось читать. Он упрекал меня в том, что я посмел интересоваться его мотивами и тут же заметил, что мое положение его нисколько не интересует. Что мне за дело до Салмана Ружди? Далее он заявил, что попросил бы разрешения на публикацию только из любезности. Если бы мы отказали, я бы опубликовал текст и без вашего позволения. Можете подавать на меня в суд. Понятно, что Нисин и его партнеры хотели просто использовать меня и мою книгу в качестве пушечного мяса в собственной борьбе против религиозных фанатиков в Турции. Для меня же это означало дополнительные проблемы. Я ведь тоже убежденный антиклерикал. Я тоже осуждаю религиозный фанатизм, и последние 5 лет использую любую возможность выступить против него в любых странах мира. Только на прошлой неделе в Париже я имел возможность высказаться на заседании Всеобщей Академии Культуры, созданной по инициативе президента Миттерана и возглавленной лауреатом Нобелевской премии Эли Визелем. Заседании, в котором, среди прочих, участвовали Воле Шоинка, Умберто Эко, Синтия Озик, великий арабский поэт Адонис и писатель Яшар Кемаль из Турции. Члены Академии осудили нападение фанатиков на атеистов в Алжире, Египте, а также в Турции. Я изначально полагал, что почвой, взрастившей атаку на сатанинские стихи, послужила именно эта крупномасштабная война. Но господин Нисин отнюдь не считал меня бойцом. Для него мое произведение послужило всего лишь орудием, которое он волен использовать по своему усмотрению. И вот теперь господин Нисин оказался вовлеченным в трагический конфликт с фундаменталистами в турецком городе Сивасе. В новостях сообщают, что он пока жив. Примечание. Азиз Нисин остался жив после теракта, устроенного фанатиками в Сивасе. Он умер в 1995 году. Примечание автора, конец примечания. Но много, очень много народу погибло, а газеты называют это «мятежом Ружди». Трудно даже передать словами, что я чувствую. Как бы то ни было, мы должны возложить вину за всплеск насилия на тех, кто в этом действительно повинен. Убийство есть убийство, и преступники должны за него ответить. И этими преступниками являются религиозные изуверы, которые напали на светское собрание, подожгли гостиницу и помешали спасательным службам прибыть на место. Меня повергают в ужас эти боговдохновенные толпы своей кровожадностью по отношению к неверующим, и я выражаю скорбь, глубокое сочувствие и поддержку семьям погибших, всем, кто сражается против религиозных фанатиков, а также, конечно, господину Азизу Нисину. Будет ли извлечен урок из этой трагедии? Возьмут ли на себя лидеры Большой Семерки, собирающиеся в Японии, моральную ответственность и скажут ли: «Довольно, пора перестать поддерживать терроризм и пора наказать за преступления те страны, которые готовят, вооружают и финансируют убийц, указывают пальцем на очередную невинную жертву в любой точке земного шара». Станет ли новый мировой порядок, о котором так много говорят, торжеством цинизма, принципа «бизнес превыше всего», неприкрытой алчности и грубой силы? Или, может, пора начать выстраивать новое, более гуманное общество и уведомить террористические государства о том, что за аморальные действия они понесут политическую и экономическую ответственность? Питаю надежду, что журналисты, пребывающие в Токио, попросят участников «Большой Семерки» осудить не только фанатиков-убийц из Сиваса, но также их духовных лидеров и хозяев. Это враги не только атеизма и Запада, это истинные враги ислама.